Глава 30. Кружить вокруг университета было бы подозрительно, поэтому профессор дождался, когда придет назначенный срок. Затем, выглянув в окно, убедился, что девушка покинула здание, и только потом направился следом. Он поспешно и почти в припрыжку добрался до стоянки, сел в автомобиль и догнал девушку в 100 метрах от подъездной аллеи, когда она собиралась переходить дорогу на зеленый сигнал светофора. Заметив Матвея, Ольга пробежалась взглядом по толпе и только после этого решилась от нее отделиться и проследовать к машине. «Привет», — сказала она, не глядя на него. Села и улыбнулась лишь уголками губ. Я не выдержал. Его ладонь легла на ее бедро, легонько сжала и скользнула к колену. По-хозяйски, обхватив его, замерла. «Соскучился?» Не поворачиваясь игриво, спросила Ольга. «Чёрт, эта девчонка уже имела над ним власть». «Возможно», — хрипло ответил профессор. Автомобиль тронулся и влился в поток машин. «Твоя коронная фраза». «Возможно». «Ты решил каждый день меня возить и забирать из универа?» Прозвучало смело. Девушка по-прежнему не удостаивала его взглядом, она с ним играла, и это нравилось Матвею все больше и больше. «Я не виноват, ты дразнишь меня своими сообщениями». «Мне было скучно». Наконец-то девушка повернулась к нему и нахально изогнула бровь. «И что мне теперь с тобой делать?» Пальцы в последний раз сжали ее колено и отпустили. Рука профессора вынуждена была переместиться обратно на ручку автоматической коробки передач. «Остыть», — усмехнулась Ольга. «Да я раскален, как чертов котел в преисподней». «Какие слова, профессор?» Девчонка, дразнясь, погладила себя по коленке, зацепила пальцем подол юбки и потянула вверх, обнажая стройное бедро. «Но звучит заманчиво». Озеров чуть не выпустил руль. Она над ним издевалась. «Куда едем?» — глухо выдавил он, возвращая взгляд на дорогу. Жар рождался где-то в его груди и опускался тяжелым огненным шаром в самый низ живота. «Думаю, вам нужно заправиться», — томно сообщила студентка, «подъехать к колонке, вставить пистолет и залить полный бак». «Твою-то мать! Он бы вставил ей прямо здесь и сейчас». «Я серьезно, хихикнула Ольга. «У тебя бензин после поездки за город почти на нуле. Датчик пищит, не слышишь?» «А что?» «Чёрт». Она расхохоталась, оттягивая юбку вниз, и Матвею не оставалось ничего, кроме как свернуть на ближайшую заправку. Мужчина вышел из машины, оплатил в кассе горючее, вставил пистолет в бак и наклонился к пассажирскому окну. «Ты стал рассеянным, профессор», — улыбнулась Оля, выпрямляясь и подтягиваясь к нему. Их губы оказались достаточно близко, чтобы соприкоснуться, но входили ли в планы Озерова подобные нежности? Мужчина не знал, но очень хотел поцеловать ее. И все потому, что Ольга дарила ему чувство давно позабытой легкости и свободы, от которой у строгого преподавателя за спиной буквально вырастали крылья. «Никому об этом не рассказывай», — ухмыльнулся он, наклонился ниже, но в этот момент у него зазвонил телефон. Он отстранился. «Прости». Незнакомый номер. Нажав принять вызов, мужчина выпрямился и вытащил пистолет из бака. «Да». «Матвей Павлович?» «Да». «Вас беспокоит из лицея, это Алина Витальевна, классная руководительница Веры». «Что-то случилось?» Озерова скрутило желудок. Он судорожно принялся вспоминать, где сейчас должна находиться Вера. Кажется, должна возвращаться домой после уроков, чтобы переодеться и пойти на тренировку в бассейн. «Вы сможете приехать? Девочка сейчас в кабинете директора, у нее произошел конфликт с преподавательницей английского языка». «Конфликт?» Она точно говорила про его Веру. Озеров на автомате сел в машину и завел двигатель. «Да, нам нужно с вами срочно поговорить по этому поводу». «Сейчас буду». И он ударил по газам. «Что такое?» — вжалась в сиденье Ольга. Он ее словно не слышал, мысли метались в разные стороны. Наконец, вспомнив о девушке, мужчина произнес: «Вызвали в лицее у Веры какие-то неприятности с учительницей». «Хорошо». Ольга внимательно следила за дорогой. «Прости, не могу тебя сейчас отвезти домой, дело срочное». «Ничего, прокачусь с тобой». Он не помнил дороги до лицея, все как в тумане. Торопился, нервничал, сигналил, обгонял машины по встречке. Понимал, что ничего такого вроде еще не произошло, но с непривычки вдруг запаниковал. Как у его послушной, ласковой, примерной дочурки могли возникнуть трения с педагогом? Наверное, просто какое-то недоразумение. «Мне подождать или сходить с тобой?» — спросила Ольга, когда Озеров парковался возле здания лицея. «Как хочешь», — буркнул мужчина. Девушка отцепила ремень. Озеров заглушил мотор и выбрался из машины. На входе охранник потребовал у него паспорт, и Матвей едва не наорал на него, гневно ткнул правами и пронёсся дальше по коридору. «Вера!» — воскликнул профессор, врываясь в приёмную. «Привет!» — девочка в синем сарафане и с двумя длинными косами встала с диванчика и устало потупила взор. «Что стряслось? Почему меня вызвали?» — склонился он над ней. «Не знаю, я ничего не делала», — тихо ответила она и поджала губы. «Тогда я ничего не понимаю», — мужчина повернулся к секретарше, которая встала из-за стола, реагируя на его появление. «А это кто?» — спросила Вера. Матвей перехватил взгляд дочери, его сердце беспомощно заныло. В дверях стояла растерянная Ольга, девушка всё это время была рядом с ним. Он выпрямился и неловко прочистил горло. «Знакомься», — он указал на студентку, — «это Ольга, моя подруга», — подсказала девушка и смущённо улыбнулась. Девочка оглядела её с недоверием, затем бросила на отца выразительный взгляд и снова посмотрела на Ольгу. «У моего отца нет подруг»,